Они с матерью путешествовали по Европе, побывали в Швейцарии, в Италии, посещали школу в Германии. Вивиан какое-то время провел у иезуитов в Монте-Карло. Они сменили фамилию, теперь она была Голланд, и трепетали от страха, что кто-нибудь может узнать их происхождение. В конце концов, отец стал легендарной фигурой, для одного сына страшной, для другого таинственной. Он же тем временем обдумывал, когда и как вернуться в жизнь. Был у него единственный и самый прекрасный путь — творческое слово. Не для того ли судьба, воплотившись в тщедушной фигурке Росса, забросила его на бретонский этот берег? Он думал о том, сколь многие поэты, писатели, мыслители, удалившись от мира, замыкались в каком-нибудь тихом уголке земли и затем прославляли его обаянием своего имени. Он мечтал о маленьком домике с белеными стенами, с балками у потолка, как в старых английских фермах XVI века, и в конце концов снял себе шале буржа, нечто вроде виллы, в нескольких стах метрах от гостиницы. В своем полном учености воображении он сравнивал это шале с виллой, которую описывает в письмах Плиний. Тут тоже были комнаты для кабинета и столовой, да три других, чтобы устроить спальни для разных времен года. С большого балкона видны были опаловые просторы моря, и в особенно ясные дни на горизонте белели берега Англии, а через слуховое окошко можно было увидеть верхушки церквей Брайтона. Сидя на балконе в кресле-качалке и вглядываясь в красноватый свет под прикрытыми веками, Оскар выпевал про себя удивительную мелодию баллады. Постепенно складывались крепкие и строгие стихи. Возникали строфы настолько простые, что человек этот, который в простоте никогда не находил совершенства, воспринимал их в полном отчаянии. Он пытался сопротивляться этим словам без блеска, этому корявому ритму. Он отбивался от этой серой ткани всеми нитями золота и пурпура, какие только мог сыскать в своем вымуштрованном воображении. Но стоило перестать бороться, стоило чуть ослабеть давлению прежних творческих навыков, как из-под слоя мишуры пробивался чистый голос сердца. И тотчас возникали в уме картины, еще не обретшие форму. Сплошная ограда тюремного двора, сумерки камеры, стон наручников, беспечный шаг осужденного, бурление крови при мысли о его тайне, ночь перед казнью, последний танец висельника у столба. Все предметы, поступки, слова, мысли, каждая минута памятных июньских дней прошлого года, каждая минута в своей глубочайшей, важнейшей сути, весь этот мир страха и сострадания мог жить только в самом простом слове. Случалось, что Оскар Уальд, который считал себя всемогущим владыкою языка, готов был выпрашивать, как нищий, несколько обычных слов. В конце концов, рукопись эта его извела. Он уже не чувствовал ритма поэзии в толчье поправок и помарок. Отправив ее издателю, чтобы перепечатали на машинке, он в тот же день выехал в Руан на встречу с Дугласом. Бози ждал на вокзале. Оскар выбежал к нему с громким криком. Взявшись под руки, бродили они по городу, заходили в кафе, нанимали дрожки, потом опять шли пешком и, наконец, устав от разговоров, воспоминаний и августовского солнца, вечером расположились в отель «Де ла Пост», где Дуглас накануне снял комнаты. Через два дня они разъехались. Бози в Экс-ле-Бен провести несколько недель с матерью и сестрой, Оскар в Берневаль дожидаться его возвращения. Казалось, будто некое волшебство изменило шале буржа. На террасе слишком припекало солнце, а по вечерам от двери с террасы В кабинет дул холодный сквозняк. Скрип половиц, шорохи и потрескивание мебели в ночные часы раздражали, напоминая о тоскливом одиночестве. С трудом можно было дождаться завтрака. Старый Луи стал нерадив. Господин Бонне брюзжал и надоедал. Все человеческие несчастья происходят от того, что люди не умеют спокойно сидеть дома, — сказал мудрец. Но Оскар мудрецом не был. Он начал каждый день ездить в Диеп, подолгу сидел в швейцарском кафе, наконец опять сбежал в Руан и стал умолять, чтобы Бози там его навестил. «My own darling boy», — писал он Дугласу, — «все на меня злятся за то, что я опять возвращаюсь к тебе, но они не понимают. Чувствую, что если могу еще мечтать об истинных произведениях искусства, я мог бы их создавать только рядом с тобой. Прежде было не так, но теперь все переменилось, и ты можешь возродить во мне энергию и ощущение радостной силы, необходимые для всякого искусства. Верни меня к жизни, и тогда дружба наша получит в глазах мира иное значение. И тогда, тогда, бесценный мой, я снова буду королем жизни». Во второй половине сентября Дуглас приехал в Руан и увез Оскара в Неаполь. В пути он все время обращался за мелкими суммами — на оплату счета в ресторане, на багаж, на папиросы. Можно было предполагать, что в каком-нибудь итальянском банке у него лежат деньги. Впрочем, стоило ли об этом тревожиться? Уайльд был тронут до слез, когда увидел на Виа Партенопе движущиеся в бесконечность фонари экипажей, когда смешался с толпой, утонул в упоительной сумятице неаполитанских улиц. Они остановились в отель «Рояль» на Пьяцца дель Муничипио, где у молодого лорда был открытый кредит. Через две недели они переехали на виллу Джудиче в Позилиппо. Шли дни беспредельного счастья, заканчиваясь к вечеру пурпурным великолепием солнца, тонувшего в море за холмами Искии. Оба желали только покоя, газетчиков спроваживали. Оскар вернулся к своей балладе. Альфред писал цикл сонетов «Город души». Бегство Уайльда встревожило друзей в Лондоне. Росс был огорчен до глубины души. Столько сердечной доброты, преданности, бескорыстных услуг и внимания с его стороны, и как быстро все оказалось тщетным. Оскар оправдывался психологической необходимостью. Мир вынудил его к этому. Он не может жить без атмосферы любви. Он должен кого-то любить и чувствовать себя любимым, независимо от цены, которую ему придется заплатить. Он знает, то, что он сделал гибельно, но так было надо. Оба они не видят иной возможности жить. Ему придется еще не раз изведать горе, но что с того, раз он любит Альфреда? Любит, быть может, именно потому, что тот разрушил его жизнь. Ведь последний месяц в Берневале он чувствовал себя настолько одиноким, что думал о самоубийстве. Мир закрывает перед ним все двери, лишь врата любви открыты. Все это не предотвратило бури. От жены пришло письмо с угрозами. Можно было ожидать, что она начнет бракоразводный процесс. Новый скандал, новое разбирательство с допросами тех же свидетелей под вопли всей прессы привели бы к окончательной гибели, уничтожили бы те слабые завязи будущего, которые понемногу росли. Кончилось тем, что прекратили выплату Уайльду рент. Баллада Рейдингской тюрьмы была готова, хотя еще шли споры с Россом о прилагательных. На нее возлагались большие надежды. Английское издание должно принести 500 фунтов, второе американское еще столько же. Перед тем, как появиться отдельной книжкой, поэму, возможно, напечатают две крупные газеты. Все лопнуло. Ни одна газета не хотела принять эти стихи, даже без подписи. Напрасно Уайльд сбавлял цену до пределов, дозволявшихся самолюбием. Остался один издатель — Леонард Смитерс, специальностью которого были нецензурные книги, всяческие непристойности, продававшиеся из-под прилавка. Жизнь делала грозное напоминание. Будущее, возможно, уже не пойдет дальше дворов, лестниц и прихожих. «Вот Оскар Уайльд в издании за 2 пенса!» — кричал Бози в минуты крайнего возбуждения. Было заметно, что он чувствует себя обманутым. Ведь он верил, что Уайльд опять создаст ему чудесную и беззаботную жизнь. Свалившаяся на них внезапно нужда была воспринята просто как предательство, и когда пришел вызов в суд за неоплаченный счет прачки, он кинулся на Оскара с кулаками, обзывая его лентяем, бездельником, дармоедом. В конце концов, леди Куинсбери прислала 200 фунтов с требованием, чтобы Бози немедленно оставил Уайльда, если хочет получать помощь из дому. В тот же день он уложил чемоданы и уехал, оставив Оскару немного денег и множество долгов. Поздним вечером Уайльд сбежал из виллы и спрятался от кредиторов в меблированной комнате на улице Санта-Лючия. Как сам он позже сказал, у него не было смелости взглянуть в лицо своей души. Однажды он неожиданно очутился на пристани Иммаколателла Векья, когда там раздавались звонки отходившего небольшого парохода. Уайльд сел на него, не спрашивая о направлении.